Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, продолжение нашего служения. Мы еще будем размышлять над Словом Господним. А сегодня у нас был особый день, когда мы вновь прикасались к жертве Господа нашего Иисуса Христа. И часто мы читаем такие слова: «Да испытывает же себя человек». И таким образом написано, он может прикасаться ближе к Христу, пусть ест и пьет. Я хочу в качестве эпиграфа или предисловия прочитать тоже. Апостол Павел написал такие слова в 13 главе, 5 стихом. Он пишет здесь так: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Вы знаете, Дух Святой удивительным образом работает тогда, когда мы слышим Слово Божие, или читаем его, или вникаем, или размышляем. Он начинает подсказывать нам. Наша совесть начинает шевелиться, и она говорит, что вот это правильно, вот это неправильно. А здесь я все-таки правильно поступил, а вот здесь неправильно поступил. То есть начинает совесть судить нас. Как написано, что евреям, что Слово Божие обоюдоострый меч, который проникает до разделения. Он разделяет духовное и душевное. Он судит даже помышления и намерения человеческие. И тем более, когда мы слышим слова Господни, проповеди, притчи Его, к которым мы сейчас одной из них обратимся, мы начинаем думать, и начинаем испытывать себя, и начинаем исследовать себя, верили мы. Мы знаем, что мы, как христиане, без веры угодить к Богу невозможно. И когда мы понимаем это, то мы, даже просто сказать, мы христиане, верующие люди. Само слово «верующий» говорит о том, что мы водимы или движимы верой, правда? И поэтому без веры Богу угодить невозможно. Или же с верой, которая мертва, тоже Богу угодить невозможно. И мы должны это четко понимать. Место Священного Писания, над которым я хотел бы поразмышлять немножко вместе с вами, напомнить это слово и себе, и вам. И пусть Господь также говорит нам, Духом Святым, то, что нам нужно, необходимо. Матфея 13 глава, 47 стих. Мы читаем, что еще подобно Царству Небесное неводу, закинутому в море и захватывающему рыбы всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Взыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут в их печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И после всего этого, когда Христос говорил, Он спрашивает учеников, эта притча была сказана именно им, и спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи. То есть они утвердительно Ему ответили: да, мы поняли. Вот эта притча, она как аллегория раскрывает нашу сегодняшнюю жизнь, которая течет, может быть, так беззаботно, в суете порой, в наших заботах, но это время, которое проходит, пройдет, и придет время, когда невод будет наполнен и будет вытащен на берег. Вы знаете, есть такая картина 19 века, где изображены апостол Андрей и Петр, они нарисованы в полной кромешной темноте. Ветер дует, косы и космы развиваются на ветру. Вот, в большом барении закидывают сети, чтобы закинуть этот невод, чтобы вытащить рыбу на берег. То есть это труд тяжелый. Этот труд прошел Иисус Христос. Ходил по селениям, проповедовал, говорил, проводил беседы со всеми, с кем только можно было. И мы знаем, что эту эстафету подхватили ученики, они понесли также кто нес это по Израилю. Апостол Павел вырвался за пределы Израиля, понес это язычникам. После апостола Павла многие века несли многие христиане, которые уверовали, и они веру свою доказывали делами. Сегодня это Слово Божие проповедуется тоже. У нас, может быть, тут тихо, мирно, спокойно. Где-то, может быть, в каких-то странах, там, где на Ближнем Востоке резали, убивали христиан, убивают и тех, которые проповедуют, те, которые закидывают эти сети, чтобы туда попали еще больше тех, желающих спасения. Но что интересно, мы видим в этой притче, она как бы, ну, показывает нам, что невод и богословы склоняются к этому, что он символизирует это учение Христа, учение Евангелия через апостолов и последователей, которые увлекают за собой множество народа. И люди, слыша эту благую весть, они верой принимают и следуют. Но мы видим также из других притч, что некоторые быстро принимают верой, но когда приходят гонения, переживания, то они быстренько отпадают, или завяли, или усохли, или тернии заглушили. И такая притча была. И мы видим, что в невод попадают многие, но не миряне. Это не для мира притча, это для учеников притча, это для нас с вами притча, что в этот невод попадают те, которые услышали голос спасения. Они спасены, их вытащат на берег. И потом будет другая история. Но сейчас мы все вместе с вами находимся в этом неводе, который Господь ведет ко спасению. Рыбы – это люди всякого рода. Варавы, елены, иудеи. Мы можем перечислять этот список. Арабы различные, которые живут рядом с евреями и никогда не мирились, и мириться не собираются. Это европейцы, азиаты. И не только расовая принадлежность сюда входит. Мы видим, что также сюда входят люди разного характера. Есть добрые люди, есть злые люди, есть хорошие, есть плохие люди. Есть люди, которые вели, может быть, непристойный образ жизни. Есть праведные, есть нечестивые, блудники, мытари. И этот список тоже можно продолжать, как тот разбойник, который висел на кресте. Он тоже отнюдь нехорошим человеком был, но он попал в эту сеть, сеть спасения. Но смысл в том, что Господь хочет всех этих людей, которые услышали Его весть, преобразить, изменить, чтобы все они оставили свой характер, свои привычки, принадлежности человеческие, и чтобы они отображали личность Христа. Как было сегодня сказано, чтобы впустить Христа именно в сердце, чтобы Христос там навел порядок и изменил жизнь нашу. Это дело не всей церкви, это каждого человека лично в отдельности. Мы иногда плывем в этом неводе и смотрим, и судим. Вот этот хороший, этот плохой, этому надо что-то сделать доброе, этому не надо. Этот вообще там, может быть, какой-то скупой, этот богатый, этот такой, этот сякой. Мы судим, но это не наше дело. Есть судья праведный, который, когда невод наполнится и будет на берегу, тогда, как мы прочитали, придут ангелы и отделят злых от добрых. Они сделают эту работу. Мы часто делаем или беремся не за свою работу. Мы часто можем друг друга осуждать и при этом забывать о себе, посмотреть на себя, чтобы осудить, может быть, испытать, может быть, верю ли я. Вот. И как мы вначале прочитали, чтобы исследовать себя. То есть докопаться, дорыться, найти, что еще плохое есть во мне. Если я в своих глазах очень хороший, то я должен искать еще то, что есть, то, что не соответствует Господу Иисусу Христу. Также мы видим здесь наполненный невод, он как бы означает, что окончание мира и страшный суд. Вообще это притча, она, конечно, свидетельствует о страшном суде Божьем, который будет рано или поздно. И совсем это не говорит о том, что если мы верующие, то мы будем спасены. Вера должна быть подтверждена не только словами нашими, но и делами. Поэтому она показывает, что мы, если и веруем, то имеем добрые дела. А если этих добрых дел мы не имеем, то мы должны соответственный и вывод делать. Далее мы смотрим и видим, что многие места в Евангелии, они подтверждают эту притчу. Они говорят как бы в унисон с этой притчей. Если мы откроем Матфея 7 главу, 19 стих, здесь как бы окончание притчи идет. Я не хочу ее читать всю, но окончание мы находим такие слова. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода доброго, срубают и бросают в огонь». И как бы подводя итоги, Христос говорит: «Итак, по плодам их узнаете их». То есть это не секрет. Сегодня, когда мы находимся в этом неводе, у кого-то есть добрые дела, добрые плоды, у кого-то есть худые проявления. Мы это тоже видим, замечаем. Но опять, это не наше дело судить, смотреть на кого-то. Наше дело целенаправленно смотреть на Христа, видеть Его впереди себя и видеть себя. Я соответствую ли, как в зеркальном отображении, поведению Христа, поступкам, делам, действиям, хождению или нет? Мы вспоминаем, как Христос Петру говорит: «Следуй за мной», а он поворачивается и говорит: «А что он на Иоанна? А что он?» Это присуще людям. Мы часто в жизни своей, находясь в этом неводе, говорим: «А что он? Если от меня что-то требуется, а почему не он? А почему не она?» И начинаем переводить стрелки на кого-то. Но Господь не спрашивает и не спросит нас в этот день суда, когда будет этот полный невод вытащен на берег. Он уже будет судить, и он не будет говорить: «Почему ты смотрел туда или сюда?» Он скажет: «Почему ты не смотрел на меня? Почему ты не делал так, как я заповедовал? Почему ты не исполнял мои заповеди? Почему ты не исполняешь мою волю или не исполнял?» Это он спросит. И поэтому мы видим, что здесь по дереву познается, по плоду, хорошее дерево или худое. Помните притчу, где садовник трудился 3 года, обкладывал навозом, удобрял, заботился, а хозяин говорит: «Ну где плоды? А плодов нету». То есть это дерево, оно было в том саду, в котором мы находимся сегодня, в том же самом неводе, как бы прообразно, но не было пользы. Поэтому, если мы находимся все в одном неводе, это еще не говорит, что все мы готовые, все мы хорошие, все мы любвеобильные и отдаем добро, которое получили от Господа. Многие получают это добро, многие получают любовь от Господа, и они рады этому, все любят их, все окружают, все заботятся, но сами не готовы отдавать добро, не готовы давать эту любовь, передавать дальше. И поэтому рано или поздно и это дерево будет срублено, если не принесет плода. Так же, как и те рыбы, которые будут негодные, выброшены во тьму внешнюю, или в огонь, или, как там сказано, вон. Также мы дальше читаем, что, переходя к другой притче, Христос говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Дорогие друзья, ведь правда же мы все знаем, в чем заключается воля Отца Небесного. Мы все знаем и читаем и слышим Писание, но не всегда мы соглашаемся внутренне поступиться, может быть, со своими какими-то амбициями, или со своей гордостью, или, может быть, со своими чувствами, или еще с чем-то, и мы упрямимся. И это говорит о том, что когда мы испытываем, пересматриваем себя, свою жизнь, свое сердце, мы находим недостатки. Но вопрос в том, когда мы находим эти недостатки, мы готовы освободиться от них, или же мы готовы продолжать жить с ними, потому что нас все устраивает. Нас в церкви, как я говорю, любят, уважают, понимают. Ну а зачем мне, как один человек говорил, принимайте меня такого, какой есть. У меня такой характер. Вот он верующий, может быть, уже там 40 лет. У меня такой характер. Вот принимайте меня, я и верующий. Вот вам надо рассказать, где что и как требуется по Писанию. Я вам расскажу. Кого надо научить, научу. Но меня не трогайте, потому что у меня характер такой. Там где-то вспыльчивый, где-то недовольный, где-то, может быть, кого-то укорить можно, где-то огрызнуться. Но Господь хочет, чтобы все мы пока на пути, может быть, мирились с соперником своим, чтобы он не вверг нас на суду. Чтобы, может быть, мы преобразились или изменились, пока мы на пути, пока мы еще не на берегу, где будет суд совершенный. И поэтому мы видим, что Господь разнообразными путями хочет нас испытать, или, как Давид говорит, испытай сердце мое, не на опасном ли я пути. И эти мысли, они должны наполнять наше сердце, наши мысли. И когда мы проверяем себя, то мы находим и говорим: Господи, будь милостив ко мне. Да я, как апостол Павел сказал, один из наибольших грешников. У меня еще и здесь, и там, и здесь не хватает ни терпения, ни мудрости, ни силы. Многие скажут мне в тот день, продолжает Господь: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы проповедовали, пророчествовали, и так, я не буду прочитывать эти тексты Писания, потому что время у нас коротко, но они, праведники, говорят: а где мы послужили Тебе, Господи? Мы не помним, а Господь им напоминает: вот вы послужили здесь, доброе дело сделали, вы здесь не обошли больного, вы там дали одежды, вы там где-то согрели кого-то. И он напоминает. И это удивительно мне, когда я делал добрые дела, и Господь будет мне напоминать, что ты там, и там, и там что-то сделал доброе. А может быть, и действительно, да, это было. И Господь напомнит, и многие вспомнят. Но посмотрите, я хочу и на вторую категорию людей, которые верующие, которые следовали за Господом, которые тоже говорили: Господи, вот, и не Твоим ли именем мы проповедовали, может быть, хору пели там, или где-то стихи рассказывали, но он скажет: отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть не исполняющие закон, мягче скажу, не исполняющие волю Отца Моего Небесного, не исполняющие заповеди. Потому что беззаконие, оно как-то реже слух, беззаконники. Это же вообще вон из себя что-то выходящее. Но беззаконие – это не исполнение воли Божией. Это не исполнение заповедей, которые Господь сегодня говорит нам. И это выражается в этом, не исполняющие волю. И далее мы видим: и всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. И потом Господь перейдет к другой притче, к дому строительства. Но здесь мы видим, что человек, который исполняет волю Божью, он имеет фундамент, на котором может построить это строение. Также хотел я внимание обратить на то, что Бог дает нам возможность. Он дает нам возможность проверить веру, жива ли она сегодня в нас. Каким образом Он это делает? И мы понимаем, что через различные обстоятельства жизни Господь испытывает нашу веру. Часто вот общаясь, мы разговариваем, что нужно помочь там, там, там, кому-то чего-то, вот, где-то кто-то нужду имеет. И сразу видна реакция. Одни благосклонны, со состраданием готовы помогать, другие против, сразу наотрез. Но это тоже говорит о том, что как мы смотрим на различных нуждающихся, готовы ли мы открыть сердце и помогать. Может быть, кто-то, скребя сердцем против своей воли, тоже помогает. Но запоминает: я и этому помог, и этому что-то сделал. Он мне тоже должен что-то сделать, понимаете? Часто вот бывают такие вот моменты, когда мы начинаем записывать что-то на свой счет. И это говорит о том, что мы, если и делаем какие-то добрые дела, то мы не ради того, чтобы Господу сделать, как для Господа, а ради, может быть, окружающих. Ну, надо, сделаю я. Но оно из памяти не вытирается, потому что это было оторвано от моего сердца, от живого чего-то. Мне жалко было, и оно остается. Знаете, я знаю таких людей, которые всю жизнь прожили, и они помнят до всяких мелочей, где кто чем кого-то обидел. Понимаете, и это нехорошая сторона христианской жизни. Верующий человек, он должен переступать, забывать, делать добро и не записывать на свой счет ничего, потому что он не для соседа делает, не для друга, который сидит рядом, он делает для Господа. А то, что он делает для Господа, он понимает, что он даже малого не сделал по сравнению с тем, что Господь сделал для него. Поэтому Бог дает нам сегодня возможность участвовать, испытывать нашу веру и открывать сердце для разных нужд, которые в семье там, или в церкви, или, может быть, за церковью. И поэтому Господь смотрит на наше сердце, и мы сегодня можем испытывать себя, а где и как я поступаю, и где и как я относился, или отношусь, или буду относиться. И мы можем строго к себе относиться и подчеркивать эти моменты, и, может быть, просить Господа, чтобы Господь изменил сердце мое. Иаков во 2 главе 15 стихом пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, даже благословят, благословит тебя Господь, скажут, пейте, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела». Что пользы? И стоит вопрос. И 17 стих говорит: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Дорогие друзья, нам нужно больше обращать на себя внимание и обращать на свою внутренность и отношение свое, взаимоотношение с Господом. Есть ли у меня то сострадание, то желание, то стремление служить ближним так, как Христос это делал, как Он это делал, никаких условий не ставил, а шел и делал добрые дела, где исцелять – исцелял, где врачевать – врачевал, где чем-то ободрить – ободрял, где-то кому-то надежду надо было – надежду вселял. И последнее хотелось бы мне, может быть, сказать, что будет праведный суд. Праведный суд, он предоставлен Богу и ангелам ему, его. Матфея 25 глава, 35 стих мы читаем. Даже я возьму 31 стих немножко выше. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую сторону». Посмотрите, это произойдет то же самое, что говорилось в притче о неводе. Когда наберется и будет конец света или мира, конец жизни на земле, то будет этот суд. И вот здесь происходит то же самое. Но далее мы читаем разграничение на две категории. Есть люди, которые получают награду. «Тогда скажет царям, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство». Они получают награду, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне», и об этом мы уже говорили, и эти люди все получат награду, потому что они делали для Господа. Будет наказание, вторая категория людей, когда люди будут наказаны. А чем именно? Потому что они пойдут во тьму внешнюю. И это уже будет справедливый, нелицеприятный суд. Вот, апостол Павел также говорит и увещевает, он наставляет Колоссянам в 3 главе, 23 стихом: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Вот, и 25 стих: «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде». У него нет лицеприятия. У него нет лицеприятия. Конечно, дорогие друзья, мы все разные, но невод один. Он сегодня нас объединяет, он соединяет нас. Мы должны смотреть на Христа. Не смотрите по сторонам, не смотрите, кто что делает. Смотрите на себя, на Христа, и смотрите, что вы делаете. Бог даст каждому награду по его заслугам, по его самоотдаче, по его желанию. И мы также ходим не перед людьми, не друг перед другом. Хотя в кавычках можно сказать, что мы ходим друг перед другом и перед людьми. Это тоже правда. Но высшая степень, мы должны понимать, что мы ходим не перед друг другом, не перед людьми, а перед Богом. И Бог смотрит на нас, на наше сердце, на наши отношения, на наше стремление. И, конечно же, Бог благословит нас. И поэтому пусть этот острый, обоюдоострый меч, он проникает и разделяет одно от другого. Пусть он сегодня судит нас, чтобы когда будет этот невод вытащен, чтобы не было тогда поздно. Да прославится имя Его в нашей жизни, в наших делах, действиях, в нашей живой вере, действующей вере. Отцу, Сыну и Духу Святому хвала и слава. Аминь.